ломать прежнюю жизнь. «Барышня!» — хриплый шепот сменился совершенно неделикатным стуком в дверь. Судя по звукам, стучали не костяшками пальцев, а всем кулаком. Таня проворно вскочила, накинув синий китайский халат с диковинными золотыми драконами, прошлепала пятками к двери, чуть приоткрыла, высунулась. Послышалось сердитое бормотанье. Распахнув дверь, девушка решительно втащила за рукав лысого, еще крепкого экс-разбойничка. Приказала: «Повтори быстренько». «Бежать вам надо, барин», — мрачно сообщил старик, без всякого интереса глядя на забывшего от растерянности прикрыться простыней Бестужева. «Прискакал какой-то странный верховой, затрабанился в ворота, велел упредить вашу милость. Барышнин батюшка с людьми собираются сюда верхами. Он их, может, на 5 минут и опередил, и, видимо, забывшись, бухнул на том языке, к которому привык лучше. По моему разумению, барин заложила вас, каката лярва, не иначе, когти рвать надо, затемнят». «Что за верховой? Кто его знает? Обсказал, прыг на коня и деру, морда у него, сдается мне, ментовская. Такой тихарик, что пробы негде ставить». Энергично вытолкав старика за дверь, Таня обернулась к Бестужеву с нешуточным страхом на лице. «Одевайся быстро, это неспроста». Он приподнялся: «Полагаешь?» «Да одевайся ты, Господи!» — крикнула Таня, уже не сдерживаясь. «Неужели не понял? Будь ты хоть генерал, концов не найдут. Такие при отце живорезы! Тайга вокруг, Господи, одевайся живо!» Ее лицо убеждало красноречивее всяких слов. Бестужев, выпрыгнув из постели, принялся натягивать одежду со всей возможной быстротой. Накинул темно-синий инженерный китель, мельком проверив наличие браунинга в кармане, фуражку Таня надеть не дала, поторопила: «Потом, потом, бежим!» И, схватив за руку, потащила из спальни, бросила на ходу стоявшему у стенки Ферапонту: «Ворота не отпирай подольше, спал, мол, не слышал». «Но тебе-то ничего не грозит?» — спросил Бестужев. «Ерунда какая, тебя спасать надо». Они пробежали по двору мимо захлебывавшихся лаем на толстых цепях двух мохнатых волкодавов размером с теленка. Таня уверенно потянула его к высокому забору из нетесанных плах. Она скользила по траве, босая и прекрасная, как лесная фея. Бестужев ею в торопях любовался даже в этот миг. «Плаху отодвинь! От себя оттолкни!» Он ухватился за кусок обструганного дерева, явно неспроста прибитого к плахе, нажал «от себя», плаха тяжело откинулась наружу, образовав достаточно места, чтобы пролезть. «Лесом уходи в город», — быстро проговорила Таня, наскоро его перекрестив. «Осторожнее, чтоб не убили. Собак с ними нет. Беги, милый». Не было времени на нее смотреть. Вдалеке уже явственно раздавался стук копыт. Как опытный кавалерист, Бестужев без труда определил, что это идут наметом не менее 4-5 лошадей. Согнувшись в 3 погибели, выскользнул наружу, установил плаху на место, напялил инженерную фуражку, которую все это время держал в руке, и кинулся в лес. Позади слышался грохот чем-то твердым в ворота и гортанный крик: «Открывай, собак! Зарыжим, Ферапошка!» «Исмаил оглы», — определил Бестужев, — «этот зарежет». И побежал в сторону города, круто забирая вправо, виляя меж берез, поглощенный бегом, следя, чтобы не споткнуться о корень или пенек, даже не испытывал ни стыда, ни страха, некогда было. «Ай-я! Бежит собак, бежит! Хозяин Коста бежит! Вона, вона! Лови его, суку!» — послышался крик Иванихина. «Лавой справа заходи!» Гиканье, свист, стук копыт рассыпался на обе стороны. Погоня усмотрела дичь и азартно кинулась вслед.